Добрый день, дорогие читатели. Ну что, будем подводить итоги весенние. Меня просили в этот раз прямо противоположное тому, что было раньше. Если раньше говорили меньше политики, то сейчас говорят, давайте больше политики. Ну, мы говорили о том, что все-таки нужно больше внимания уделить практике. Я хотел бы проанализировать главные ошибки тех, кто, прочитав книги, работает над собой. Я считаю, это очень важно. Ну и можно поговорить о политике. Вообще-то у меня даже была мысль поговорить о законах. Я часто обращался к теме «Главные маяки». Мы должны ориентироваться в окружающем мире. Мы должны понимать законы, по которым существует мир. Тогда мы будем к нему нормально относиться и нормально развиваться. Так вот, я еще давным-давно говорил о том, что есть 108 духовных космических законов. И у меня возник вопрос. Эти законы известны людям не 1000 лет. Почему мы только с придыханием говорим о космических законах, но ничего о них не знаем и толком не можем их выполнять? Простой вопрос. Я посмотрел в интернете еще раз различные версии толкования и пришел к выводу, что это блеф. То есть закон это есть, а понимания их нет. Вот, допустим, я взял распечатку. 108 законов, но здесь их оказалось не 108, а 110. И я зачитываю последних два. Бог здесь и сейчас. Законы могут нарушаться только по необходимости. Первый. Ты не можешь знать, что такое добро и что такое зло. Есть интересные мысли. Есть интересные выводы. Но, понимаете, законы все исходят из главного закона. Все законы иерархичны. То есть есть главное правило, есть остальные, которые работают на него. Так же, как есть первая заповедь и все остальные. Что такое заповедь? Это законы. Все остальные заповеди работают на эту заповедь. А когда все это перемешано как Гоголь-Моголь, когда понятие Творца и Всевышнего приходится на конец, а не на начало, то воспользоваться такой информацией мы просто не сможем. Вот представьте, инструкция по открыванию дверей. Значит, первое, вы должны потянуть дверь на себя. Второе, вы должны покрутить ключом несколько раз против часовой стрелки. Третье правило. Вы должны вставить ключ в дверь. Все, достаточно. Выполняете три условия. Вы сможете дверь открыть? Сомневаюсь. Потому что нарушена последовательность действий. То же самое с космическими законами. Сначала должен выполняться главный закон, потом все остальные. А так все это похоже на кучку умных и не совсем советов. Я подумал вообще о том, что такое закон, что такое божественные законы и что такое человеческие законы, и как по ним жить. Так вот, пришел к любопытному выводу, что до сих пор мы не знаем о том, что такое закон и что он должен защищать. Вот если мы откроем интернет, что мы там увидим? Что закон – это закрепление существующих причинно-следственных связей или уже закрепление существующих отношений между людьми или принимаемые высшим органом страны нормативные акты, которые исходят из интересов населения путем, так сказать, референдума и так далее. Что это все в переводе означает? Это означает, что закон должен реализовывать интересы населения страны. Вроде бы все нормально. И вроде бы демократично. И народ должен управлять государством. и народ должен, сказать, через своих представителей принимать законы. И эти законы должны защищать интересы народа. Но маленький вопрос, а что такое народ? И что такое интересы народа? Какие законы должны быть, если народ требует хлеба и зрелищ? Если бы, я неоднократно говорил, если была бы демократия и народ бы управлял государством, сумел бы Моисей водить по пустыне 40 лет людей? Никогда. Кто должен защищать закон? Это тоже вопрос. Если он защищает интересы населения, то какого населения? Если население всей страны, то какие интересы? Очень хороший в этом плане я обращался к этому фильму «Чтец», где женщина, которая является добрым человеком, которая взяла мальчика, заболевшего инфекционной болезнью опасной, выходила его, спасла ему жизнь, заботилась о нем по-матерински, которая была готова пожертвовать собой. Вдруг, через некоторое время, оказалась исчадием ада. Она во время войны работала охранницей и сопровождала заключенных. Церковь, в которой они находились, загорелась, и вот она, следуя инструкциям, чтобы они не разбежались, заперла двери, и 300 человек сгорели в этой церкви. И вот эта женщина просит мальчика читать различные книги, чтобы понять, как устроен мир. Фильм называется «Чтец». И фильм заканчивается тем, что она оканчивает жизнь самоубийством. Почему? Потому что она так и не поняла, каким законам она должна следовать. Потому что она следовала тем законам, которые были приняты в фашистской Германии, и это считалось нравственным, и она им неукоснительно следовала. А потом выяснилось, что это ложь. Она пыталась найти те законы, которые оправдали бы ее существование, ее поведение, и таких законов она не нашла. И вот там есть одна очень интересная фраза, которую говорит преподаватель студентам, приходящим на процесс, где ее судили. Он говорит, раньше, когда законы защищали нравственность, была одна ситуация. Что сейчас защищают наши законы? Они защищают интересы групп людей. Тех, у которых есть деньги, власть, влияние. То есть закон защищает благополучие, стабильность, деньги, желание, жизнь определенных каких-то людей, большего количества или меньшего. Закон работает на уничтожение одних и торжество других. И во всем мире мы замечаем, что нынешнее законодательство приводит к тому, что все больше становится богатых и все больше нищих, а средний класс умывается. Вопрос, почему? Ответ очень простой. Закон должен защищать нравственность. Он должен не закреплять существующие отношения, а закон должен защищать интересы души и интересы нравственности. Почему? Потому что когда в обществе беззаконие, это общество погибает. Люди, перестающие соблюдать законы, приводят к тому, что государство становится нежизнеспособным. Чтобы любое государство жило, должен наказываться преступление, нарушение законов должно жестко наказываться. Первое. И второе. Законы должны быть осмысленными. Они должны быть логичными, и они должны четко работать на защиту нравственности и души человека. Почему защиты нравственности и души? Если следовать Библии, то преступление является результатом греха. А в основе греха лежит утрата устремления к Богу. Как выглядит вся цепочка? Сначала утрачивается потребность в Боге, устремление к Нему, ощущение единства с Ним. После этого возникает деформация души, возникает ощущение собственной исключительности, собственной первичности и значимости. Это уже грех. То есть начало греха как бы еще грехом не является. Когда человек утрачивает устремление к Богу, это еще не грех. Это просто непонимание того, как мир устроен и в чем смысл жизни. Это неправильное восприятие мира. Это как бы не грех, а промах, который лежит в основе греха. А вот когда уже начинается проблема с душой, это уже грех. И первый грех – это грех дьявола, который утратил ощущение единства с Богом. Причем самое интересное, что когда мы начинаем впадать в первичный грех, то мы испытываем чувство счастья. Потому что у нас ощущение всесилия над миром, все наши желания могут исполниться, у нас огромное количество энергии, мы можем распорядоваться собой и всем миром, как хотим. И возникает ощущение эйфории и счастья. Это грех дьявола. Потом уже идет, когда этот грех начинает деформировать душу, появляется привязанность к жизни, и здесь двойной грех Адама и Евы. Грех Адама – это неприятие божественной воли, которое уже сопровождается страхом, готовностью лгать, поклонением перед жизнью. А грех Евы – это поклонение сладострастию, вожделению, то есть инстинкт продолжения рода. И вот этот грех, он уже влияет на характер человека, он уже деформирует его, скажем так, чувства и затрудняет связь с Богом. То есть притча об Адаме и Еве – это зашифрованная информация о том, как душа человека, забывая о Боге, начинает погружаться в жизнь, зависеть от нее, и дальше деформации на уровне души приводят к искажению поведения и поступков уже человека. То есть, если мы можем говорить о грехе Адама и Евы, то, что сделал их сын Каин, это уже не грех. Это уже не столько грех, сколько преступление. Потому что, когда человек начинает поклоняться жизни, поклоняться своим инстинктам, то преодолеть их он не может. То есть человек, готовый совершить грех Адама и Евы, который не подчиняется Богу, не принимает божественную волю, сожалеет о прошлом, постоянно переживает за будущее, который недоволен настоящим, который не может остановить свое сладострастие, вожделение, этот человек начинает быть рабом своих желаний и инстинктов. И вот в этот момент, когда он не может их остановить, он готов уже совершить преступление. Поэтому грех Каина является четким логическим продолжением греха его родителей Адама и Евы, и в основе которого, по сути дела, лежит грех дьявола. Почему я на этом останавливаюсь так подробно? Потому что эти этапы проходит каждый из нас. Каждый из нас сначала испытывает счастье от того, что у него очень много энергии, и та энергия, которая раньше шла Богу, молитве, смирению, вдруг она, а ее очень много, вдруг она пошла на наши нужды и заботы, и у нас ощущение эйфории. Потом мы начинаем ощущать первичность своих желаний, испытывать недовольство происходящим. Мы начинаем сожалеть о прошлом, начинаем переживать о будущем. И вроде бы что здесь такого? Да, это уже на этом уровне может привести к тяжелым заболеваниям. Но мы пока этого еще не знаем. И в принципе, ну человек сожалеет о прошлом, у него умер родственник. Разве это преступление? Нет, это не преступление, это грех. Но у родителей, которые сожалели о смерти родственников, не могли их принять, которые были недовольны судьбой или своим государством долго, которые постоянно переживали за будущее, у них вдруг рождаются дети-убийцы, воры, грабители, преступники. Почему? Потому что один грех переходит в другой, более тяжелый, а грех в конечном счете приводит к преступлению. Вот я задумался над таким вопросом. Почему Бог не убил Каина? Ведь в Библии сказано «око за око, зуб за зуб». То есть, если ты убил родного брата, ты должен умереть. По идее, Каин должен был получить смерть. тяжелым и мучительным, чтобы искупить свои грехи. А потом я понял, почему это не произошло. Более того, почему Бог сказал, что Он накажет того, кто убьет Каина. Потому что смерть не является искуплением грехов полным. Она является частичным искуплением. Смерть не меняет характер человека. Это первое. Второе. Каин сидит в каждом из нас. Каждый из нас, кто начинает зависеть от своего вожделения, от наслаждения, тот, кто поклоняется жизни и перестает принимать высшую волю, каждый из нас в какой-то степени становится Каином. Он начинает завидовать. Он готов обворовать, ограбить и убить. В Библии сказано, что Каин убил родного брата. А для чего убил? Для того, чтобы обворовать и ограбить. Чтобы получить дары, которые шли от Бога. Но если здесь, чтобы украсть, нужно было ограбить и убить. Что он и сделал? Так вот, преступление – это и есть результат греха. А грех – результат отсутствия веры. Поэтому любое государство, которое издает законы, не защищающие нравственность, не защищающие душу и веру человека, обречено на потерю смысла этих законов, неуважение к законам и дальше их нарушение. А нарушение законов приводит к тому, что государство в конечном счете погибает. Поэтому законы государства должны защищать душу человека, должны защищать нравственные критерии, которые всем известны. И эти законы должны четко понимать, что есть различные уровни преступлений. Первоначальное преступление зовется безнравственностью, безнравственным поведением, безнравственными словами, неправильным отношением к миру. Поэтому государство должно не только принимать законы, карающие граждан за нарушение, за преступление, оно должно принимать законы, которые способствуют развитию нравственности человека и развитию такого понятия, как вера. Без этого мы превратимся в животных. В России сейчас серьезная проблема, потому что мы всегда жили какой-то идеей, какой-то целью. Но без такого понятия, как нравственность, никакая цель не может существовать. Потому что главная цель, когда является главной целью кусок хлеба или благополучие, то человек, поклоняясь им, неизбежно придет к разложению души. Когда тело или дух, будущее, благополучие выходят на первое место, а душа на второе и третье, постепенно идет незаметная деградация человека. Вот в этом и есть суть коммунизма, который главной целью сделал кусок хлеба, материальное благополучие. И вот эта идея, которой люди поклонялись, в течение нескольких десятилетий привела к разложению общества, к полной деградации элит, потому что система целей была выбрана неверно. Закон должен не только защищать человека по его сути, душу человека в первую очередь, закон должен направлять человека, помогать, давать ему ценностные ориентации. И если государство соблюдает такие законы и развивает их в этом направлении, то общество благоденствует и процветает. Если все законы направлены только на материальный аспект, то это государство будет, чем более неукоснительно будет соблюдаться эти законы, тем быстрее будет происходить разложение души человека. Потому что неверная система целей приводит, как у дьявола, постепенной деформации души, характера и чувств человека. Так вот, человеческие законы – это есть дублирование законов вселенских. Как выглядят вселенские законы? Очень просто. Первый главный вселенский закон звучит как первая заповедь: «Бог един, все едино, Вселенная едина, и все исходит из Вселенной». Этот закон означает и систему приоритетов главных. То есть, в первую очередь, нужно поклоняться Богу. Цель и смысл жизни – это единение с Богом. а все остальное является лишь средством. Если у человека это внутреннее понимание присутствует, тогда он развивается, тогда он не поклоняется кумирам, тогда его привязанность не увеличивается, а привязанность дает агрессию, агрессии – болезни. И тогда потомки этого человека живы. Поэтому, если проанализировать заповеди, 10 заповедей Моисея, то мы заметим, что это заповеди единства, это заповеди любви. Первая заповедь – это единение с Богом. Вторая заповедь – это также единение с Богом, не сотвори себе кумир, не поклоняйся никому. Третья заповедь – это благоговение перед Богом, это и есть любовь, ощущение благоговения, его первичности. Четвертая заповедь говорит о том, что нужно периодически отрешаться от всех дел и молиться Богу. Это тоже выражение единения и любви к Богу. Пятая заповедь – это почитание родителей. Что такое почитание родителей? Это уважение, это ни в коем случае не допускать осуждения, отречения от них через обиды, осуждение, отсутствие заботы и внимания. То есть это сохранение единства и благодарности родителям. Подсознательно любой человек воспринимает родителей, он знает, что они дали ему жизнь, он это понимает, чувствует. Его отношение к родителям аналогично отношению к Богу, поскольку Бог является нашим истинным родителем. Поэтому отречение от родителей внутренне приводит к отречению от Бога и запускается программа роста гордыни и в конечном счете самоуничтожения. Поэтому в Библии сказано, дабы продлились дни твои, почитай родителей. То есть почитание родителей, сохранение внутренней любви к ним, уважение, забота о них – это и есть условие существования человека. Когда у человека ощущение единства и любви сохраняется к Богу и к родителям, то у него ощущение единства и любви сохраняется к другим людям. И он тогда не будет воровать, грабить, убивать, потому что у него будет внутреннее ощущение тепла к любому человеку. Проще договориться, решить какой-то вопрос, чем отнимать, грабить и убивать. То есть, когда есть единство с Богом, когда преодолевается грех, тогда преодолеваются корни преступления. Тогда поведение Каина тормозится в зародыше. Вот это очень важно понимать. Потому что многие, те, кто мне пишут письма, не понимают, почему дети у них так себя ведут. Они по жизни нарушают заповеди, они разрушают любовь души, они не принимают божественную волю, а потом они не могут понять, почему такой ужасный характер у их детей. А на самом деле все связано. Если человек совершает грех, его дети будут совершать преступление. Это закон. Так вот, вселенские законы говорят о том, что Вселенная едина, Бог един, и в первую очередь поклоняться нужно Ему. Всего-навсего простое правило. Вселенские законы зашифрованы на самом деле в заповедях. Вот, допустим, одна из заповедей гласит: «Я Бог-ревнитель, который наказывает до 3-4 колена грешников, потомков блудницы до 10 колена, но прощает до 1000-го». Вопрос: какие здесь законы? Ответ простой. Во-первых, это закон единства. Во-вторых, это закон воздаяния. Что посеешь, то и пожнешь. То есть человек, совершающий преступление, получает, все это в обратном, варианте. То есть закон неотвратимости, закон причины и следствия изложен вот в этих нескольких фразах. Дальше. Этот закон единства не только в пространстве, но и во времени. То есть дети зависят от родителей, берут их грехи на себя, а потом родители берут болезни детей на себя, собирая камни, которые они когда-то разбросали. Так вот, когда я начал читать Библию более внимательно, я понял, что вселенские законы – закон единства. Закон единства пространства и времени, голографичность Вселенной, закон развития. Все это изложено в заповедях. Кстати, когда я читал космические законы, духовные 108 законов этих, или 110, или различные есть варианты, самое удивительное, что я не прочитал, там не нашел главного закона. Один из главных законов Вселенной – это закон о стремлении к Богу, это закон, на самом деле, развития. Если вдуматься, то те же 10 заповедей Моисея – это законы развития. В чем смысл развития? Развитие – это есть приближение к Богу. Главный закон развития – это закон единства и борьбы противоположностей. Что это означает? Любой процесс, который существует во Вселенной, который развивается, всегда имеет, соблюдает закон парности. Если есть левое, должно быть правое. Если есть левое и правого нет, развития не будет. Что такое время? Это есть две противоположности, два потенциала между прошлым и будущим. И вот энергия временная течет из будущего в настоящее прошлое и наоборот. И вот эти два противоположных потока энергии приводят к тому, что Вселенная движется и развивается. Без наличия противоположности развития нет. Но дело в том, что для того, чтобы эти противоположности давали развитие, и чтобы была энергия, должно быть чувство единства. Потому что противоположности две рождаются из одного единого целого. И они должны сохранять вот это внутреннее единство, только тогда будет развитие. И вот это один из главных законов Вселенной. Как он реализуется в отношениях между людьми, ну и вообще в человеческой деятельности? Реализуется он так. Скажем, общество, чтобы развиваться, должно иметь два уровня сознания. Индивидуальный уровень – это защита личности, прав человека, частной собственности, и коллективный уровень – коллективное сознание, где интересы коллектива необычайно важны, и человек должен быть готов пожертвовать собой ради спасения остальных. Это две противоположности. И должно быть единство, чувство любви, нравственности, которое позволит эти противоположности соединить. Если у человека нет, скажем так, достаточного уровня любви, а это бывает у единобожников, высокий уровень любви, если человек мыслит как язычник, разделяя все на белое и черное, на левое и правое, то тогда он соединить эти противоположности не сможет. И он тогда может рассуждать так, либо как закоренелый эгоист, у которого главное – это я, это личность, это частная собственность, это деньги. Либо это коллективное сознание, где коллектив – это абсолютная ценность, а человек ничего не значит. Надеюсь, вы понимаете, к чему я все это. Потому что, если мы посмотрим на современную цивилизацию, то одна из главных проблем, которая, по сути дела, ведет нашу планету и цивилизацию к гибели – это несовершенное мышление. Те, кто называет себя христианами, православными, католиками, еще кем-то, не являются единобожниками. У них языческое мышление. Они не могут соединить противоположности. Поэтому мы на сегодняшний день видим две системы, которые пытаются доказать собственную значимость и собственное превосходство. То, что раньше называлось капитализмом, и это абсолютное торжество личности, частной собственности и индивидуального стиля мышления. И то, что раньше называлось коммунизмом. Это абсолютный приоритет общества, государства над человеком. И эта модель, и другая модель не являются жизнеспособными. В одном случае идет деградация, и в другом. Идут они по-разному, но и в том, и в другом случае развития нет. Развитие может происходить только в том обществе, в котором развито коллективное мышление и в котором развито индивидуальное мышление с защитой личности и частной собственности. Вот мне тут задали вопрос, почему есть такая тенденция, которую уже все стали замечать. Вот у нас сейчас очень сильно развит интернет. И заметили следующее. Вот начинается как бы человек в интернете, становится заметной фигурой, блогер, потом достаточно известным становится, начинает на этой известности получать внимание, деньги и прочее, прочее. И вдруг те, кто ему сочувствовали, помогали, хорошо о нем отзывались, начинают его ненавидеть, начинают его завидовать, оскорблять, и полностью меняется атмосфера. Еще одно наблюдение. Почему-то на Западе, когда человек пытается чего-то достичь, то его хвалят, ему помогают, его приободряют советом. И когда он достиг, за него радуются. А в России, как правило, его ненавидят, оскорбляют и завидуют. И понять, почему, никто не может. Вот меня часто спрашивают, почему мы такие россияне? Объясняю. Не бывает только плюсов, как и минусов. Сила России в том, что в России есть такое понятие, как соборность, коллективное мышление. В России есть понятие коллективного сознания. И это очень важно, потому что без коллективного сознания не бывает открытия души, то, что называется. Наши способности, наши возможности к творчеству связаны с подсознанием, с бессознательной деятельностью. А наша подсознательная, скажем так, область, наше подсознательное «я», коллективное, оно имеет доступ к любым объемам информации. Наше подсознание знает все о будущем, знает все о прошлом. Поэтому доступ в подсознание – это возможность развиваться. Это возможность адаптироваться к будущему. Это возможность глубинных изменений. То есть, чем больше доступ подсознания мы получаем, тем больше возможностей к выживанию мы, соответственно, тоже получаем. Но поскольку подсознание работает в законах коллективного мышления, индивидуалист туда глубоко не может войти. Поэтому человек с комплексом полноценности, человек, который ставит себя выше других, он закрывает от себя доступ к информационным каналам. Вот вопрос, почему Россия так богата всегда была талантами? Почему столько людей искусства, сказать, пришло из России? Потому что вот это коллективное мышление христианства в виде православия, оно создало огромные возможности для развития, для духовного развития людей. Но когда мы поклоняемся коллективному мышлению и начинаем презирать деньги, личность, то происходит не только плюс, но и минус. Вот этим объясняется феномен жестокости России к талантам. Истребление талантов. Почему? Потому что талант всегда индивидуален. Он в какой-то степени эгоистичен. И когда у человека только одна модель мышления, коллективная, где коллектив – абсолютная ценность, а личность – ничто, то любой талантливый человек вызывает зависть и желание его вернуть в толпу, чтобы он в ней растворился. Это есть известный анекдот, я его перескажу еще раз. Когда в аду ходит черт старый и инструктирует молодого черта и говорит, вот смотри, здесь за этим котлом присматривай постоянно. Там сидят евреи. Один вылезет, всех вытащит. Вот за этим котлом присматривай периодически. Там итальянцы. Очень шустрые, периодически выскакивают, нужно назад заталкивать. А вот здесь в котле сидят русские, за этим можешь не смотреть. Если кто-то вылезет, остальные его назад затянут. В каждом анекдоте есть доля правды, в каждой шутке. Так вот эта вот ненависть к индивидуализму – это и есть поклонение коллективному мышлению. Это и есть языческий способ восприятия мира. Мы должны изменить свое языческое мышление и стать единобожниками. Мы должны научиться жить интересами общества и быть готовыми пожертвовать собой ради общества. Мы должны понимать, что без коллективного сознания развитие невозможно. Но мы должны понимать, что общество состоит из отдельных личностей, и защита личности человека, его частной собственности, его таланта, его интеллектуальных прав, помощь развитию его, сказать, человеческого «я» – это тоже необходимый элемент развития. Личность и государство являются антагонистами. И именно в этой диалектической, скажем так, сцепке, там, где есть любовь и там, где есть понимание, что и государство, и личность, по сути дела, это одно и то же, Вот там идет развитие. Поэтому, почему Китай добился таких успехов? Потому что без всякой теории, опираясь в принципе на буддизм, который проповедует срединный путь, то есть соединение противоположностей, Китай попробовал соединить капитализм с социализмом. Попробовал соединить индивидуальное мышление и коллективное. И вот результат. Невероятные успехи в экономике и в политике, и во всем остальном. Но поскольку нет теории, и поскольку нет главного концентрации на любви и вере, это соединение противоположностей долго не может просуществовать. И мы сейчас наблюдаем, как Китай идет размыв. Индивидуально начинает побеждать. Поэтому этот период соединения противоположностей в Китае временный. И если в Китае не появится идеология, которая, скажем так, близка по идеологии христианству, где любовь и вера на первом месте, Китай обречен на деградацию. Вспомните, как лет 30-40 назад мы смотрели на Японию. Это было что-то невероятное. Это была страна будущего, страна сверхвозможностей. Все прочили ей на сотни лет приоритет над всеми. Где сейчас Япония? Как она выглядит по сравнению с Китаем? Никак. То есть взлеты и падения сейчас происходят очень быстро. И эти взлеты и падения, они целиком зависят от состояния души человека. И вот в этом плане я предлагал проанализировать сказку Александра Пушкина о «Золотом петушке». Вроде бы простенькая сказка, но на самом деле в ней зашифрованы вселенские законы. Вот смотрите, царь Дадон нападал, воевал, защищался, жил как обычный царь. И вдруг приходит к нему мудрец, скопец, который дает ему дарит золотого петушка и говорит, он будет кукарекать каждый раз, когда на тебя будут нападать. И после этого страна стала жить и благоденствовать, потому что самая лучшая борьба с проблемой – это борьба до того, как она появилась. Это профилактика проблем. Так вот, золотой петушок помогал царю профилактически подготовиться к любым проблемам, и общество стало процветать. А потом вдруг случается непонятное. Петушок кукарекает, показывает на восток, что оттуда идет очень большая опасность. Туда идет первый сын царя и не возвращается. Идет второй сын и не возвращается. В конце концов идет сам царь и видит своих сыновей, убитых. И не просто убитых, а убивших друг друга. А потом выходит шамаханская царица. И царь попадает под ее влияние, возвращается, и вдруг происходит непонятная сцена. Выходит старик-мудрец с копец и говорит, отдай мне эту царицу. Зачем скопцу нужна царица? Бессмысленно. Царь не отдает, тот настаивает. Царь убивает скопца. И вдруг золотой петушок подлетает, клюет его 3 раза в лоб, и царь умирает. И царство разваливается. Понятно, что это притча. Понятно, что это сказка, в которой, как говорит Пушкин, сказка ложь, да в ней намек. Почему ложь? Потому что любая сказка является неправдой. По форме это неправда, это не соответствует действительности. А вот по содержанию это правда. Мы очень часто слышим пропаганду и различные истории, которые очень правдивы по форме и лживы по сути. А вот сказка наоборот, она по сути является правдой, а по форме является ложью. Так в чем правда сказки о золотом петушке? А это отражение вселенских законов. Вот перечитайте Библию. История царя Давида. Невероятно одаренный человек. Невероятно смелый. Готовый рисковать своей жизнью. Совершенно не привязанный к деньгам. Понятие благополучная судьба совершенно спокойно, им воспринимается. Нашел, потерял, он совершенно хладнокровен. Кто может быть царем? Царем может быть человек не жадный, не мелочный, не трусливый, не завистливый, Царем может быть бесстрашный, незаурядный, стратегически мыслящий человек, иначе царство погибнет. И вот царь Давид был именно таким. Но он мог преодолеть любые искушения. Он свято верил в Бога. Он принимал божественную волю. Но когда он увидел женщину неописуемой красоты, он сломался. То есть инстинкт продолжения рода взял верх над нравственностью, над любовью. К чему это привело? Бог говорит, ты совершил преступление, будешь наказан, первый его сын умер. И сам Давид, судя, насколько, если я не ошибаюсь, прожил недолго. Если его предшественники жили по 100-120 лет, то он прожил всего около 70 лет. А его сын Соломон около 67. Почему такая недолгая жизнь? А потому что человек, который жизни поклоняется, должен ее потерять. А поклонение жизни – это поклонение, это грех Адама и Евы. Это поклонение инстинкту самосохранения, то есть готовность ради благополучия своего ограбить и убить. Это зависть и жадность. Это инстинкт продолжения рода. Это сексуальность, это отношения мужчины и женщины, это потомство. Так вот, для того, чтобы государство процветало, его идеология, его правитель должны помогать людям преодолеть три уровня греха основных. Поклонение материальным ценностям, куску хлеба. А та нынешняя пятая колонна в России, которая все время кричит о зарплатах, о помощи, и все меряет только размером пенсии, это люди, истребители душ, по сути дела. Те, кто говорит о светлом будущем, эти люди, по сути дела, под сладкой упаковкой предлагают тот же самый яд. Государство должно в первую очередь, оно должно давать людям кусок хлеба, но в первую очередь государство должно думать о нравственном состоянии проживающих в нем людей. Если это нравственное состояние невысокое, то пройти испытание на, скажем так, на преодоление вожделения, на поклонение жизни такие люди не смогут. И это государство выжить не сможет. Вот та атмосфера, которая сейчас царит в Европе, в Соединенных Штатах и во всем мире, поклонение телу, поклонение благополучию и разрушение нравственных законов, всех международных правил, это и самоликвидация, самоубийство. И в этом плане у России есть будущее. Россия – это единственная страна, которая, сопротивляясь физическому уничтожению, вынуждена защищать не только свое физическое состояние, но и духовное, и душевное. И это открывает шанс для спасения цивилизации, по сути дела. Да, сейчас мы еще не научились соединять противоположности, индивидуальное с коллективным. Поэтому наше начинающееся индивидуальное – оно слишком, скажем так, либо пассивное, либо начинает приобретать гипертрофированные формы. Это то, что называется дикий капитализм. Но я думаю, что Россия достаточно быстро сумеет уладить, сравнять эти противоположности, примирить их и дать новый путь развития. Ну а пока поклонение деньгам и благополучию ведет нашу цивилизацию, в принципе, в никуда. И вот если говорить о сказке о золотом петушке, обратите внимание, что такое золотой петушок? Это символ благополучной судьбы. Кто может иметь благополучную судьбу? Тот, кто имеет нравственность и гармоничную душу. Кто имеет нравственность и гармоничную душу? Тот, у кого есть искренняя вера в Бога. Царь Дадон вряд ли имел веру в Бога, поскольку об этом ничего не говорится. Вряд ли он имел высокий уровень нравственности, потому что нормальный человек, видя женщину, из-за которой погибли его сыновья, не станет связывать с ней жизнь, какой бы она красивой ни была. Это уже знак. Погибли твои дети, помрешь и ты. Принцип бедного Иова. Сначала погибают дети, потом начинают погибать родители. Сначала разваливается будущее, потом настоящее. Так вот, то, что царь, видя смерть своих детей, все-таки пошел на поводу вожделения, а не нравственности, то, что он не смог отказаться, преодолеть, подняться над инстинктом продолжения рода, это привело к тому, что благополучная судьба для него стала невозможной. И то, что золотой петушок слетел и клюнул его, царь погиб, это на самом деле образное разворачивание судьбы царя, что с ним произойдет дальше. То есть в реальной жизни просто кто-то должен был его завоевать, он мог заболеть, умереть, но в любом случае государство было обречено. В чем смысл этой сказки? Очень простой. В том, что нормальный человек, который, для которого вожделение, наслаждение выше любви, недостоин благополучной судьбы и недостоин больших денег и больших возможностей. Они будут вредить его душе, и поэтому рано или поздно он должен их потерять. Я в связи с этим, кстати, задумался о феномене еврейского народа. Почему еврейский народ так талантлив? Почему он выжил, несмотря на все трудности? В чем феномен еврейского народа? Ответ может быть только один. Соблюдение заповедей. Но, в принципе, библейские заповеди соблюдают и все другие народы. Для христиан Ветхий Завет – это священная книга. Это Библия. В чем суть иудаизма? Если вдуматься, то суть иудаизма начинается со слова «договор», «завет с Богом». В чем смысл договора с Богом, с еврейским народом? В чем смысл Ветхого Завета? Его суть и смысл сводятся к обрезанию. Каким образом этот ритуал может раскрыть феномен таланта еврейского народа? Очень просто. Смысл обрезания в том, что человек ради Бога отказывается от поклонения жизни через ритуал, от поклонения вожделению, от поклонения сексу. И если он может преодолеть это вожделение, тогда его можно допустить к благополучию, к деньгам и к талантам. Если проанализировать, то в Ветхом Завете больше всего наказаний, самых жестоких, полагается за нарушение сексуальных отношений. То есть самая строго регламентируемая область – это область сексуальных отношений. Почему? А потому что секс – это продолжение, это инстинкт продолжения жизни, это главный коренной инстинкт. И если мы любовь к Богу и принятие Божественной воли, а значит нравственность, потому что именно любовь к Богу рождает высшие аспекты нравственности, если мы все это забываем и на первое место ставим жизнь и инстинкт продолжения рода, мы обречены на деградацию. Начинается грех, потом преступление, потом распад. Почему я об этом говорю? Вот давайте возьмем нынешнюю Россию. Посмотрим, что с ней происходит. Мы видим поощрение преступлений и грехов, пропаганду разнузданного секса, пропаганду разрушения семьи. Дело в том, что семья базируется на нравственности, в первую очередь, женщин. Сейчас уже ученые доказали, что беспорядочные половые связи – это уничтожение потомков. Это уже все складывается в генетический аппарат. Беспорядочные половые связи до брака приводят к тому, что у женщины подсознательно смещается система ценностей. Для нее вожделение выходит на первое место, а любовь и вера на второе. Дальше начинается деградация души. У такой женщины родится царь Дадон, который не сможет сдержать вожделение, которому плевать на смерть детей, если за ней, за этой смертью маячит наслаждение от красивой женщины. У этой женщины родятся чиновники, которые потом уничтожат собственное государство. Поэтому, если Россия хочет выжить, то в первую очередь нужно заботиться и говорить, если уже о патриотизме, заботиться о сохранении семьи. Государство не должно поощрять преступления. Разве выживет то государство, которое поощряет преступления? Государство должно останавливать преступления. Грех – это не просто, скажем так, что-то абстрактное. Грех – это всегда будущее преступление. Что такое аборт? Аборт – это грех и преступление одновременно. С моей точки зрения, государство не должно поддерживать преступления, не должно оплачивать аборты. Государство должно проводить широкую кампанию по разъяснению, насколько гибельным является прерывание беременности, особенно первые, до появления детей на свет. Государство должно обеспечить условия для развития и укрепления семьи. Государство должно поддерживать нравственность, и должно быть закреплено законами, скажем так, защита нравственности, семьи и веры человека. То есть то, что лежит в основе гармоничного существования души. В первую очередь, любой человек должен защищать и заботиться о своей душе, а потом уже думать о теле и о своем благополучии. Это закон выживания на самом деле. Что мы видим сейчас в мире? Материалистическая цивилизация постоянно нам говорит о том, что главное – это кусок хлеба, что главное – это экономика, различные индексы, ВВП, и ни слова нет о том, о нравственности, о соблюдении элементарных законов, которые сохраняют семью. Оправдание гомосексуализма, его пропаганда, оправдание измен, беспорядочной половой жизни является разрушением семьи и, по сути дела, государства. Россия для того, чтобы выжить, должна иметь не только высокую, большую обороноспособность. Вот давайте рассуждать. Вот меня спрашивают, почему россиян не любят. Ну, во-первых, потому что вот эта вот новая стадия, когда человек становится личностью и пытается себя самоутвердить, это детская болезнь у России есть. И вот это вот бытовое хамство, это повышенная собственная значимость часто, как комплекс, как результат комплекса неполноценности. Это все болезнь детская, которая скоро будет пройдена. Это первое. Второе. Если спросить, почему не любят Россию, то ответов может быть несколько. Но, во-первых, это работа конкурентов, потому что Запад великолепно владеет таким понятием, как реклама. А Россия никогда этим не занималась. Что такое информационная война? Это реклама. Реклама – это в основном ложь. Для того, чтобы человека убедить в любой, в своей правоте, достаточно делать несколько простых вещей. Первое – почаще это повторять. Второе – обращаться, как говорил Геббельс, не к голове, не к уму, а к сердцу человека, к душе. И третье – чем чудовищнее ложь, тем больше в нее поверят. То есть не надо бояться лгать. Все это Запад делает и Россию выставляет, каким-то государством-преступником, исчадием ада. Но, во-первых, любая ложь работает только некоторое время, поэтому люди постепенно начинают прозревать, первое. Второе, давайте зададим себе вопрос. Россию не любят, а за что ее любить? За воровство чиновников? За отсутствие идеологии? За распадающееся образование? За слабую экономику? Россию уважают, потому что она сумела защититься от Америки и сохранить свое лицо. А это уже означает, что, возможно, диалектика, возможно, появление многополярного мира. Однополярный мир не жизнеспособен, он не диалектичен. Поэтому оппозиция в лице России позволяет выжить нашей цивилизации. И если Россия сумела на уровне физическом себя защитить, создать обороноспособность высокую, то ей нужно защитить себя на уровне духовном и душевном. Если у нас сейчас самое лучшее вооружение в мире, то мы должны себя защищать не только ракетами. У нас должно быть лучшее питание в мире, а не отравленное, завезенное из-за границы. У нас не должно быть ГМО продуктов. Сейчас принят закон о том, что порошковое вино должно быть под запретом. То есть Россия должна себя защитить физически, первое. Второе. Россия должна себя защитить духовно. У нас должно быть лучшее образование в мире. У нас должно быть в школе не только образование, но и воспитание. У нас должна быть нормальная наука. У нас должны быть максимальное внимание детям, поскольку дети – это наше будущее, и воспитанию, и образованию детей, развитию полноценного воспитания и образования, то есть не только физического и духовного, но и нравственного в первую очередь. То есть если у нас будет лучшее в мире образование, оно у нас еще недавно было таким, если у нас дети будут отданы не на откуп физическим каким-то сделкам, а если детей будут реально воспитывать в школе, если Россия будет иметь лучшее в мире образование и воспитание, то ее будут любить. Если Россия будет иметь нравственность, то есть определить свою позицию, защищая семью, защищая заповеди, по которым должно жить государство, то Россия будет любить весь мир. Посмотрите, что сейчас творится. По сути дела, идет целенаправленное разрушение всех государств по всем трем уровням. Физически это разрушение банковской системы, обороноспособности страны, подчинение экономике. Духовный уровень – это разложение образования, это развращение детей, разрушение семьи. И душевный уровень – это ликвидация нравственных главных основ. То есть, по сути дела, современные цивилизации ломают хребет, который состоял из выполнения тысячелетних заповедей. Не убей, не укради. Не солги, не прелюбодействуй, почитай Бога. Все заповеди эти нарушаются сейчас ведущими странами мира. Так вот, если Россия четко, конкретно обозначит свою позицию не только в плане обороноспособности, но в плане воспитания и образования детей, если Россия четко обозначит свои нравственные приоритеты и скажет, вот дальше заходить нельзя, как она сказала это в военном плане, то тогда Россию будет любить и уважать. Кстати, когда человека насилуют, ему это почему-то не нравится. И что бы ему ни говорили, как бы его ни убеждали, что это хорошо, человек всегда внутренне будет сопротивляться. Поэтому время от времени, вот, кстати, недавно мне прислали ролик, где какой-то американский телеведущий 5 минут кроет матом Америку, американского президента, и говорит о том, что все ложь, что вся эта демократия – это полная фикция, что единственная страна, которую можно уважать – это Россия, и что единственная страна, которая пытается защитить еще как-то нравственность и законы – это Россия. Потом он, высказав все это, просит все это стереть и приступает дальше к своей обычной работе телеведущего, где он должен говорить то, что ему поручено. Так вот, все чаще политики, журналисты начинают проговариваться и высказывать свое мнение о современном мире и о том, что в нем происходит. Так вот, если Россия, у которой есть явные козыри, их использует, если Россия вернется к понятию нравственности как приоритету над куском хлеба, если Россия вспомнит о том, что гармоничное государство должно жить по заповедям, то есть примет законы, запрещающие грабеж, воровство, законы, поощряющие безнравственность, то Россия действительно спасет мир. И у нее есть все данные для этого. Поэтому, когда вы говорите, почему негативное отношение к России, оно скоро уйдет, это негативное отношение. Сначала будет уважение, потом любовь, почитание, а потом все будут подражать России. Потому что, чтобы выжить и развиваться, нужно кому-то подражать. И я думаю, что это время достаточно быстро придет. Мир уже сейчас начинает меняться. Я думаю, не за горами то время, которое, даже, может быть, которого мы не ожидаем. Это я вспомнил, как, когда я был в Нью-Йорке лет 20 назад, на Брайтоне. Там на Брайтоне все говорят по-русски. И вот я пошел в какой-то большой магазин, зашел туда, там девочки-продавщицы, я к ним подошел, говорю: девочки, извините, а где здесь туалет? Они говорят: вон иди туда. Я говорю: хорошо, пошел. Они говорят: подойди к полицейскому и спроси у него, он тебе все расскажет. Я подбегаю к полицейскому, хочу ему что-то сказать, и вдруг вижу, здоровенный негр стоит. А я английского языка тогда и не знал толком. Я стою перед ним. И говорю: ай, вон, он на меня смотрит и говорит: ты по-русски-то хоть говоришь? Я говорю: да. Что тебе надо? Я говорю: да вот туалет. Он: иди туда и туда. Так вот, сейчас пытаются отказаться от русского языка, от латиницы некоторые народы и государства. Я думаю, через 5-10 лет все будет не только возвращаться к... не к латинице, а к кириллице. Все будут учить русский язык, все будут уважать Россию и все будут ей подражать. И у России есть для этого все. Самое главное, есть народ, у которого есть большая потребность в этом. И нужно только понять, чему должны служить законы и какими должны быть законы в государстве. И, соответственно, требовать их поддержки. Россия, она стоит перед этим. Это чувствуется. Потому что, если не Россия, то нет тех государств, которые могли бы выполнить эту роль. Просто нет. В этом плане, я считаю, красиво сказал Путин, процитировав кого-то, что Россия напрямую управляется Богом, иначе непонятно, как она вообще существует. Так вот, существование России... Один из главных смыслов существования России – это создание нового мышления. Это переход к единобожию, который совмещает противоположности, в котором есть и коллективное сознание, и индивидуальное. Но в первую очередь любовь, которая может соединить эти противоположности. Ну, я немножко увлекся политикой. Во второй части поговорим уже конкретно о тех ошибках, которые допускают некоторые читатели, и о тех проблемах, которые нужно решить. А сейчас перерыв. Пару вопросов еще общих. Меня спрашивали про санкции и про будущее России. Ну, насчет санкций. Россия, когда было хорошо всегда, практически начинала утрачивать нравственность. Потому что, к сожалению, пока еще в нас вера связана с опасностью, с проблемами. То есть мы верим в Бога принудительно, потому что мышление языческое. Добровольно, естественно, развивается только тот процесс, где есть противоположности. А где их нет, где есть либо зло, либо добро, где развитие представляется как переход от зла к добру, а не как гармонизация левого и правого, до тех пор развитие будет принудительным. Так вот, проблемы, то, что западное общество сейчас ополчилось на Россию, это для России огромное благо. Просто мы неправильно оцениваем ситуацию. Многие говорят, вот деньги потеряем, жизненный уровень упадет, и это катастрофа. Да и пускай падает жизненный уровень, пускай будет меньше денег. Цивилизацию деньгами не спасти. Кстати, вселенские законы достаточно точно излагаются, знаете где? В пословицах. «Не отведав горя, не познаешь и счастья». Не родись красиво, родись счастливым. Счастье не курочка, не прокормишь. То есть пословицы дают большее понятие в вселенских законах, чем всякие там написанные 108, 110 и прочее. Так вот, для России сейчас главное духовное возрождение. Оно бывает как раз тогда, когда есть ограничение физическое и духовное. Потому что тогда раскрывается душа, и душа начинает оплодотворять и развивать и душу, и тело. А душа у человека, как то, что объединяет всех, и то, где находится та субстанция, где находится любовь, активизируется не тогда, когда мы получаем, а когда мы теряем. Поэтому санкции для России – это благо. Насчет того, что, скажем так, что наша экономика может не справиться. Справится. Если Советский Союз в условиях полной нищеты, полной изоляции сумел не просто сохраниться, а совершить чудеса, то Россия сейчас подавно это сумеет. Времена другие. В этом плане хорошо подходит анекдот к этой теме. Когда немцы поймали русского, француза и американца и говорят, мы должны вас расстрелять, но мы нация гуманная, поэтому перед смертью просите одно ваше желание, будем исполнять. Американец говорит, бутылку виски. Нет проблем, ему принесли. Француз говорит, бутылку шампанского. Хорошо, принесли. Русский подумал, говорит, а вот пускай самый здоровый разбежится и ударит меня под зад. И как, только это и все? Да, только это. Выходит, немец здоровенный. Разбежался под зад, как ударил. Русский пролетел, ударился об стенку, отлетел назад, выхватил того пистолет и всех положил. И американец и француз рты раскрыли и говорят, слушай, а что ж ты раньше-то нас не спас? А русский говорит, нас, русских, пока под зад не ударишь, ничего не получается. Так вот это насчет санкций. А насчет будущего России, я вам приведу сейчас анекдот из прошлого. Я этот анекдот услышал в районе 1960 года. Я еще был тогда маленьким мальчиком, но анекдот этот я запомнил. И как ни странно, этот анекдот связан, можно сказать, со сказкой о золотом петушке. О том, этот анекдот говорит о том, как относятся к нравственности различные народы. А нравственность у любого народа и государства – это показатель его жизнеспособности и его существования. Еще врач, я в интернете читал, который немецкий врач писал Гитлеру докладную о том, что после исследования выяснилось, что девушки в России девственницы даже в 20 лет, и эту страну победить невозможно, потому что у нее высокая нравственность. Все прекрасно понимали люди, так сказать, и сейчас, и раньше. Так вот, именно нравственность, нравственные отношения друг к другу и определяет то, каким будет государство. Так вот, этому анекдоту 60 лет. Значит, сюжет следующий. На час раньше приходит домой американец, немец, француз и русский. И дальше, и застает жену с любовником. И вот дальше поведение жены определяет характер нации. И ее будущее, кстати. Итак, приходит домой на час раньше немец. Видит жену в постели с любовником. Жена ему говорит: «Ганс, ты не пунктуален. Ты пришел на час раньше. Уйди и приди через час». Приходит на час раньше домой американец. Жена поворачивается и говорит: «Джон, не мешай, я делаю бизнес. Приходи через час». Приходит на час раньше француз и застает жену с любовником. Жена обращается к любовнику: «Жан, подвинься и уступи место моему мужу». Приходит на час раньше домой русский и застает жену с любовником. Она кричит: «Ваня, бей, только не по голове». Да, еще один момент. Приходит на час раньше домой еврей и застает жену в объятиях любовника. Сара в ответ: «Абрамчик, это ты? А кто же это?» То есть у каждого народа есть своя какая-то главная черта. У одного точность, которая выше нравственности, у другого деньги, которые выше нравственности, у третьего хитрость, у четвертого секс выше нравственности. А по факту получается, что у русского человека нравственность на первом месте. Этому анекдоту 60 лет. Тогда всем было смешно, и мне было смешно, когда я его слышал. Потому что это было сказкой. А сейчас эта сказка с пугающей реальностью развернулась во всем мире. И мы видим, как на глазах стремительно вырождается не только экономика. Я несколько лет назад, когда был в Германии, я был поражен, что на улицах Франкфурта и Берлина огромное количество бумажек. Их раньше не было. Сейчас все засалено, замусорено. Причем это не иммигранты, это местные явно. У меня дочка сейчас, так сказать, недавно, если говорить точнее, говорила мне о том, что она была удивлена, когда была в экскурсиях по европейским городам, начала их сравнивать с Москвой и другими городами, и далеко не в лучшую сторону. То есть европейские города, которые раньше для нас были мечтой, начинают меняться не только по содержанию, но и по форме. Вот эта внутренняя утрата ориентиров, главных целей, на самом деле это катастрофа, которую мы не замечаем. Но она неизбежно будет сказываться. Но это все мы увидим. Сейчас по поводу вопросов. Вот такой вопрос был. Сегодня очень многие сталкиваются с разочарованием. Череда неудач сыплется со всех сторон. Как не сломаться в такой ситуации? Все определяет наши отношения. Мы определяем, это катастрофа или неудача. Мы определяем, это неудача или это, наоборот, аванс для победы. Если человек... Все зависит от системы целей, от системы приоритетов. Если для меня главное материальное благополучие, то любую потерю денег я не перенесу. Если для меня главное стабильность, справедливость, то неприятности и предательства я перенести не смогу. Если для меня абсолютная ценность – любимый человек и семья, то измены, смерти близкого перенести для меня будет невозможно. Если я понимаю, что все приходящее, все относительно, а чувство любви в душе и единение с Творцом, который вечен, это главное, то тогда жизнь превращается для меня в очень интересную и красивую игру, в которой я внешне могу переживать, сожалеть, но внутри я всегда счастлив. То есть все зависит от правильно выстроенной системы приоритетов. Это первое. Второе. Если человек налетает на какую-то ситуацию, и он раздражается, он потом уже задним числом вспоминает, что нужно было и простить, и не обижаться, и принять ситуацию. И каждый раз, когда он налетает на ситуацию, у него опять то же самое получается. Что делать в таком случае? Как вести себя в стрессовой ситуации? Есть хорошая пословица русская: после драки кулаками не машут. Нужно быть готовым к драке. Нужно быть готовым к потере, к неожиданной ситуации, к изменению. В принципе, постоянное изменение – это благо, потому что человек внутренне тогда начинает ориентироваться не на форму, а на содержание. Чтобы содержание развивалось, форма должна постоянно меняться. Это условие развития, это законы развития. Поэтому времена нестабильности – это толчок к вере, к познанию, к открытию чего-то нового. Мир будет еще более нестабилен. Просто это нужно знать, это нужно воспринимать как норму. Тогда уже не будет такого стресса. Это раз. Второе. Научитесь конфликтовать с судьбой, с окружающим миром, с людьми. Потому что конфликт – это развитие. Но есть конфликт, который ведет к агрессии, к уничтожению, желанию уничтожить оппонента. А есть конфликт, который приводит к моему изменению, к моему развитию. Поэтому учитесь правильно конфликтовать. В чем суть конфликта? Скажем так, как научиться правильно конфликтовать с судьбой? Все начинается, человек – это общение. Нужно знать законы общения. Законы общения достаточно просты. Вся система коммуникации у живых существ – это система помощи друг другу. То есть сообщить об опасности, сообщить, где еда, высказать какое-то свое мнение, которое поможет другим. Поэтому первый импульс в любом общении – это всегда желание помочь другому. Вот часто мне пишут записки, что не могу общаться, очень стесняюсь. Что мне делать? Объясняю. Чем выше уровень гордыни, осуждения, скажем, у родителей, недовольство судьбой, недовольство собой, злословие о людях, ощущение своей первичности, совершенное неприятие того, что произошло. Чем выше уровень гордыни, тем больше человек ориентируется на то, чтобы сначала получить, а потом отдать. Это, как говорят, есть два типа людей. Одни заходят в помещение и говорят, какие здесь люди, а другие заходят и говорят, а вот и я. Так вот, когда человек заходит с мыслью «а вот и я», когда у него подсознательное первое желание получить, а потом отдать, он всегда это будет сопровождаться страхом, потому что а вдруг не дадут, а вдруг дадут меньше, а вдруг что-то здесь скажут не так. То есть, когда мы хотим получить, мы зависим. Когда мы хотим отдать, мы не зависим. Поэтому, если у вас первое чувство – любовь и желание поделиться с чем-то, помочь другому, то вы будете всегда хорошо общаться и легко общаться. Если же у вас первый импульс получить что-то от другого, у вас будет всегда проблемы с общением. И страх общения, и зависимость, и прочее. Поэтому, чтобы научиться правильно общаться, научитесь говорить комплименты, относиться с пониманием к другому человеку, научиться жертвовать, учиться свои интересы сопрягать с другими, идти на компромисс, то есть быть гибкими. Учиться заботиться, уважать другого человека, подчеркивать уважение к нему, быть добродушным в общении. И когда вы эти качества будете в себе развивать, у вас не будет проблемы с общением. Не только с людьми, но и с судьбой. Потому что конфликт – это есть развитие, а степень, жесткость конфликта определяется уровнем единства конфликтующих сторон. Чем больше любовь, тем мягче проходит конфликт. То есть, если у меня нет страхов, сожалений, если я преодолел себе осуждение людей, недовольство постоянно окружающим миром, злословие, то тогда, когда я встречаюсь с неожиданной ситуацией, у меня будет первое чувство любви, желание сотрудничать, взаимодействовать, меняться, и это есть развитие. Поэтому, когда будет неприятности, я буду улыбаться, потому что я понимаю, что любая неприятность – это новая задача, это толчок к развитию, И если, скажем так, я не просчитал эту неприятность, то значит это очередная возможность для меня развиваться дальше. То есть работать нужно до ситуации. Нужно научиться правильно реагировать на явления окружающего мира. Нужно научиться прогнозировать эти явления, просчитывать эти события, возможные неприятности. И тогда, когда они будут происходить, они будут совершенно легко нами контролироваться и подталкивать к развитию, а не к депрессии, претензиям и прочее. Поэтому очень важно научиться правильно конфликтовать. Это первое. Второе. Вот недавно у меня была ситуация, я раскручивал. Значит, в Чехии дама читала мои книги. У нее серьезная проблема по здоровью. Читала мои книги. В Чехии переведено 12 книг. Работала, молилась, пересматривала свою жизнь. Многое менялось. У нее стал улучшаться характер. Прошла болезнь одна, другая. Но потом началось резкое ухудшение. Она все делает, читает книги, все делает вроде бы правильно, а ухудшение идет и идет. И вот ко мне обратились с просьбой выяснить, что происходит. Я начал общаться с ней, разговаривать, смотреть, действительно ухудшение, причем очень сильно задействованы потомки в этом. То есть то ли это очищение потомков, то ли нарушение по отношению к потомкам, но что-то она не доделала. То есть вроде бы она делала все правильно, но чего-то не хватало. И вот это ухудшение было, как я понял, как знаком ей в том, что она на полпути остановилась. Ситуация была совершенно непонятная. Диагностика в таком случае мало помогает, потому что видно загруженность детей, видно ее нарушение. Но почему у нее ухудшение, понять невозможно. И вот я сидел с ней час, общался полтора, и в самом конце вдруг она сказала, что «Вы говорите, что у меня очень плохо с потомками, что мне нужно молиться за потомков, но тут проблема, потому что я в гомосексуальных сейчас отношениях нахожусь». И тут все стало на свои места. Я ей сказал, что «Вы читали книги, вы прощали людей, вы молились, вы пытались сохранять любовь, и вы все делали правильно, за исключением одной вещи. Вы не менялись. Любовь к Богу – это единение с Творцом и уподобление Ему. Когда мы кого-то любим, мы всегда Ему подражаем. Мы уподобляемся Ему, мы становимся похожим на Него. Это закон. Мы любим родителей, мы им подражаем, мы им уподобляемся для того, чтобы просто выжить. То же самое с Богом. Любовь к Богу подразумевает изменение человека, его развитие. Если человек говорит о любви к Богу, но не меняется характером, то это либо постепенное исчезновение любви, то есть останутся только слова. Или если человек реально устремляется к Богу, тогда ему помогут измениться, он начнет болеть. У него начнутся неприятности и несчастья. То есть через болезнь его судьба начнет подталкивать к изменению. И вот когда я это все понял, я сказал девушке, знаете что, если вы хотите реально выздороветь, то вы должны понимать, что гомосексуализм – это болезнь, и она преодолевается. И те люди, которые приходили ко мне на прием, у всех гомосексуалистов я видел одно – очень сильную привязанность к жизни, поклонение инстинкту продолжения рода и, соответственно, бешеная внутренняя ревность и абсолютную непереносимость боли от любимого человека. В таком случае меняется ориентация. Как, когда люди научились принимать боль, сохранять любовь при унижении души, тогда начинала идти активнее циркулировать энергия, и люди переставали быть гомосексуалистами. Я ей сказал, вы должны понять простую вещь. Если вы обратились к Богу и начали молиться, то вы должны быть готовы к изменениям, к тому, что вы перестанете быть гомосексуалисткой, к тому, что у вас начнет меняться характер, тому, что у вас начнет меняться образ жизни. Даже вплоть до питания. Может, есть несколько раз меньше начнете. То есть с вами начнутся серьезные изменения. И если вы считаете, что можно молиться, каяться, говорить о любви к Богу и при этом оставаться такой, какая вы есть, у вас неизбежно наступит ошибка. Так вот, это очень важный момент. Человек, часто прочитавший мои книги, начинает пересматривать жизнь, каяться, молиться, но у него начинается выздоровление. А потом вдруг яма или проблема с детьми. Почему? А потому что мало простить. Надо стать таким, чтобы не обижаться. А чтобы не обижаться, нужно научиться правильно относиться к конфликту, к стрессу. Нужно вместо ненависти и обиды, которые являются формами управления и воспитания, нужно научиться воспитывать другого человека, помогать ему меняться и меняться самому. Это сложно, это тяжело, но это перспектива к развитию и выживанию. Тот, кто вместо того, чтобы меняться, будет обижаться и не принимать ситуацию, этот человек обречен. Сейчас идет ускорение очень быстро всех процессов, уже все это заметили, поэтому будет очень быстро накапливаться любая агрессия. Вот я это, кстати, анализируя все это, я понял слова Христа. Кому будет много дано, тому прибавится, а у кого будет мало, того отнимется. Так вот, те, кто пошел по пути прощения и изменения характера, те гораздо быстрее преодолеют свои проблемы, как говорится, свои грехи, все болезни и неприятности. И наоборот, те, у кого проблемы, и тот, кто не хочет меняться, у них даже маленькие пустяки могут начать приводить к очень серьезным последствиям. Поэтому один из очень важных моментов для тех, кто читает мои книги, нужно не просто, менять отношение к миру, нужно менять свой характер. И это может сопряжено и с образом жизни, для некоторых с работой, с отношением к близким. Еще один важный момент, который многие не упускают, это не только непонимание, что нужно меняться, это еще внутреннее, подсознательное где-то, неявное сохранение претензий к родителям или близким людям. Вот эта вот обида, которая засела, и которую человек как бы прикрыл, но внутренне чувствует, но ее не преодолевает, она может перекрыть возможность работы над собой. Вот здесь мне прислали любопытное письмо, достаточно интересное. Значит, письмо «Работа над собой». Значит, у отца онкология. С сентября 2017 мы с отцом работаем над собой. После 2 недель работы над собой опухоль уменьшилась вдвое. Напомню, отцу 86 лет. Видимо, мы успокоились, и опухоль снова стала расти. Я не перестала работать над собой, так как папе тяжело, его беспокоят боли. Через некоторое время опухоль снова уменьшилась. Я постилась, училась жить душой. Взяла кисть в руки и начала рисовать. В голове не было ни одной мысли. Появилось чувство радости в душе. Но после этого отцу сделали инъекции для укрепления иммунитета, и рост опухоли возобновился. В данное время опухоль как будто перестала расти, но усилились боли. Ну и дальше история, это у меня в книжке будет все описано. Так вот, здесь какие выводы можно сделать? Первое. Если вы начали работать над собой и меняться, то нужно понять простую вещь. Это навсегда. То есть пока у человека есть любовь в душе, пока он развивается, он должен меняться постоянно. Если вы считаете, что можно помолиться, начать меняться, а вы выздоровели и можно с этим закончить, то вы относитесь как к таблетке, к вопросу заботы о душе. Поэтому проблемы вам обеспечены. Может болезнь пройти, появится новая. Поэтому, если вы реально начинаете вступать на этот путь изменения заботы о душе, то это навсегда, это первое. Дальше. Принимать лекарства можно. Диеты, различные, так сказать, виды лечения принимать можно. Но надеяться нужно на Бога, на любовь и на собственное изменение. Если мы начинаем надеяться на диету или на лекарства, то для нас физические вопросы становятся важнее вопросов души. А это есть разрушение системы приоритетов. Это есть нарушение закона вселенского сохранения приоритетов. Дальше у нас начинаются проблемы с энергией, энергия падает и появляются проблемы по здоровью. Я ответил, кстати, на письмо. Мне дочка написала, что у отца опять начинается улучшение. Я не знаю, как сложится у него дальнейшее состояние здоровья, но я знаю одно. Во-первых, в любом возрасте, вот здесь 86 лет человеку, в любом возрасте никогда не поздно заняться своей душой. Первое. Второе. Если у нас проблемы по здоровью, то нужно молиться, думая в первую очередь не о своем теле, не о физическом здоровье и не о благополучии в будущем. Нужно сначала забыть о своем теле. Нужно думать только о душе и приводить в порядок душу. И в молитвах просить, уж если просить, то просить о своей душе, чтобы сохранялась любовь, чтобы вам помогли свыше измениться в лучшую сторону, чтобы вы могли научиться правильно относиться к людям, принимать божественную волю. И если вы направлены на то, что называется спасение души и помощь душе, то тогда энергия, нужная для изменений, пойдет в этом направлении, и вам гораздо легче будет улучшить свой характер. А изменение характера начинается с общения, с правильного общения, с правильного конфликта. В общении всегда нужно сохранять добродушие, то есть единство противоположностей. В общении нужно всегда подчеркивать уважение к другому человеку и одновременно сохранять свою независимость. Это и есть конфликт, это и есть борьба противоположностей. Когда вы с достоинством себя ведете и с уважением с тем, с кем вы в конфликте, с кем вы общаетесь, то у вас начнет реально меняться характер в лучшую сторону. Поэтому очень важно понять, что когда вы начинаете, скажем, у вас серьезная болезнь, проблема или неприятности, начинать надо не с тела и не с судьбы, начинать надо с души. Кстати, Пушкин гениальный человек. У него есть великолепное выражение. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Что это означает? Вдохновение связано с душой. Душа не продается. Первый импульс должен быть обращен к душе. А вот когда уже пошел второй импульс, тело и прочее, это уже второй вопрос. Здесь уже другая, скажем так, логика поведения. Это то, что Христос называл Бога Богова, Кесаря Кесарева. То есть сначала идет божественная логика, в которой мы должны забыть о теле, о благополучии, о здоровье, о чем угодно. Главное – это душа. Главное – состояние души, наши чувства и изменение нашего характера. А вот после этого, когда душа, то, что называется, полетела, вот тогда можно приводить в порядок тело. И в порядок тела не столько молитвой, сколько, скажем так, правильным состоянием души и помощью телу в внешними аспектами. Вот когда у человека внутренняя, скажем так, любовь в душе, то тогда и дыхательные техники, ограничения жизни, и закаливание в форме ограничения тоже, сказать, как угроза жизни, и спортивные все аспекты, они дают огромное благо. Очень важно, чтобы мы в этот момент чувствовали. Часто люди начинают заниматься какими-то техниками, ограничениями, которые помогают. Ведь жизнь – это диалектика. Для того, чтобы жизнь развивалась, нужно добавить смерти, нужно ограничить жизнь. Любой процесс – это есть отдача энергии, одновременно и ограничение. Для того, чтобы человек развивался, нужно дать ему возможность реализовать свои желания и научить его ограничивать свои желания. Если человеку все запрещать, он вырастет слабовольным и ничего в жизни не добьется. Если человеку все разрешать, он вырастет наглецом, преступником и будет сидеть в тюрьме. Будет несчастен и первый, и второй. Любовь – это диалектика. Любовь позволяет и отдавать, и ограничивать. Поэтому то же самое с телом. Когда мы периодически постимся, голодаем, и периодически, так сказать, живем, то, что называется, позволяем себе то, что душа желает, то это нормальный процесс. Если мы мечтаем только об аскезе, об отрешенности, то в конечном счете у нас могут появиться проблемы так же, как если мы все время переедаем. Поэтому нашему телу требуется периодическое, скажем так, по синусоиде, жизнь – это синусоида, колебания. Пост, воздержание, потом, так сказать, активная жизнь. Ведь главные функции у нас какие? Дыхание, питание, продолжение жизни. Дыхание, питание, секс, работа. Так вот, мы должны периодически отрешаться от всего. И в этот момент, насколько мы отрешаемся, настолько у нас в душе может появиться любовь, которая соединяет противоположности. Скажем так, если человек постоянно думает о работе, то у него начнутся проблемы по здоровью. В выходные о работе думать нельзя. То есть у каждого человека должна быть территория, в которой он абсолютно периодически свободен от того, к чему он привязан и чем он занимается. И вот насколько мы соблюдаем эти простые, нехитрые правила, настолько у нас и, в принципе, здоровье будет. Так, какие еще ошибки? Если говорить о моей, скажем так, системе исследований. Значит, неверные приоритеты. Да, сначала, с чего начинает человек, когда у него проблемы? Сначала раскаяние. Это изменение поведения. Потом покаяние. Это изменение наших чувств. Покаяние – на начало изменения характера. То есть сначала мы должны отрешиться, а потом уже обращаться с молитвой к Богу. Если мы обращаемся с молитвой к Богу без покаяния, без отрешения, то могут быть проблемы. Еще один важный момент. Вот недавно я получил письмо. Женщина писала. Ей около 30 лет. Она говорит, я фотографию приложила. Я, говорит, очень симпатичная, действительно очень миловидная личика. Я симпатичная, я коммуникабельная, я достаточно обеспеченная, у меня хорошая работа, машина, квартира. Ни один мужчина со мной не общается. Какая-то тайна, я ничего не могу понять. Я попросил прислать информацию о характере поведения ее матери, ее самой. И достаточно быстро всплыла картина, совершенно четкая и понятная. Там у матери и бабки уровень гордыни был критический, отношение к мужчинам весьма критическое, накоплена внутренняя агрессия очень большая. И вот эта миловидная, симпатичная девушка, достаточно гибкая и смиренная внешне, внутри имеет просто металлические стержни. И принять боль от любимого человека, от мужчины или унижения, она просто не может. Она его убьет сразу же. Поэтому мужчина от нее уходит, потому что она будет черной вдовой. У нее умрет ни один и ни два мужа. Но она об этом не знает. Это все в глубине ее души, подсознания. И я ей объяснял, что такое гордыня. Это тоже все будет в книжке. И в качестве объяснял, что гордыня переходит в ревность. А ревность – это, в конечном счете, безумная привязанность к любимому человеку. А привязанности мы убиваем гораздо быстрее, чем агрессией. И поэтому мужчины убегают. И вот я ей послал, для того, чтобы она поняла, как бы, общую раскладку сил, я ей прислал письмо. Вот она пишет. Только вам написала, что не болею, как у меня разыгралась простуда. Думаю, это чистка. Книги постоянно читаю, фильм ваш смотрела вчера. Все понимаю, как надо поступать, как к людям относиться, но старая колея тянет. Каждую минуту с собой веду диалог, чтобы внутреннюю агрессию и раздражение погасить. Привычная реакция глубоко засела. Спасибо за внимание, для меня это огромная поддержка. И вот я и шлю, с форума случай, который достаточно четко связан с ее внутренним состоянием, коррелирует. Значит, вот история. У моей знакомой был приступ почечной колики. Отвезли ее в республиканскую больницу. Обследовали на снимке, обнаружили коралловидный камень, который решили удалить оперативно. Ну, вы, наверное, знаете, коралловые камни, они не рассасываются. Есть только оперативное вмешательство удаления. Потому что они по всем, так сказать, проходам закупоривает все. Все было готово к операции, но накануне вечером оперирующий врач заходит к ней в палату и говорит: «Я вас оперировать не буду. Вот смотрите, сейчас камня у вас в почке нет». Подруга опешила и говорит: «Вы шутите или успокаиваете меня? Все же видели, камень был». Врач говорит: «Да, камень был, а теперь его нет на снимке». Он сам был в недоумении и ничего понять не мог, но оперировать отказался. Так и выписали домой. Она приехала и рассказывает мне все это в полном недоумении и говорит, что хочет пойти к другому врачу. А я ей говорю: «Ты работала над собой в больнице? Ты поняла, от чего этот камень образовался?» Говорит: «Ну, конечно же, все, что я говорила ей раньше по Лазареву, все всплыло у нее в голове. Она прощала, просила прощения, убирала ревность из души, все осмыслила и поняла. Но не могла и предположить, что камень исчезнет куда-то, ведь он не вышел». А я ей говорю: «Камень просто спрятался, значит, тебе эта операция не нужна». То есть это можно назвать мистикой, но аппаратура не увидела камня, потому что ей уже стала не нужна операция. Так вот, операция тебе нужна, раз ты поняла все и осмыслила. Он сам выйдет, не ходи по врачам и не переживай. Потом она мне позвонила и говорит, что ходила в туалет только в баночку. И через месяц камень сам вышел, правда с болью, но перетерпела. Кстати, у нее была именно привязчивость к мужу. Безумно люблю мужа. А он всячески избегал быть с нею долго рядом. Жить хотел, наверное, в скобках. С работы приходил поздно. Потом у мужа случился инфаркт. И я объяснила ей, что это из-за ее привязчивости, что она его просто убивает. В общем, она поняла, откуда ноги растут, и успокоилась. Раз есть привязчивость, значит, будет и ревность. Теперь живут хорошо, уже лет 10 прошло с тех пор, оба на пенсии. И она говорит: «Вот молитва для привязчивых и ревнивых». Ну, это из моих книжек там взяли. «Господи, я люблю тебя больше, чем любого земного человека, чем его мудрость, чем любое земное счастье, которое он может мне дать. И нужно любить близких, мужа, жену, детей, родителей через Бога». Ну, я это объяснял так. Нужно Бога любить в каждом человеке. Каждый, наше истинное «Я» Божественное. Когда мы любим Бога в человеке, когда мы любим его душу, то тогда мы уже не зависим от тела и от всего остального. И тогда никакая боль, потеря или травма нас не выведет из себя. Любовь сохранится. То есть мы должны Бога любить во всем. Вот я отправил это письмо вот этой девушке, у которой, так сказать, явно гордыня незаметная совершенно перешла в ревность, привязчивость внешнюю, которую она видит. И вот что она мне написала. «Сергей Николаевич, благодарю вас. Мне такая молитва очень нужна. Я теперь осознала, почему хорошие мужчины уходят. Я привязываюсь моментально и очень сильно, а еще требую внимания». Вроде бы все просто. Она очень привязчивая. Она начинает требовать очень многого от мужчин. Появляются претензии, агрессивность уходит за красную черту, мужчины убегают. И вот она нашла универсальную формулу. «Я люблю Бога больше всего». И вроде бы все проблемы решены. Зачем книжки читать? Зачем характер менять? Произносишь: «Я люблю Бога больше всего». И все, все проблемы прошли. Коралловые камни уходят, рак проходит. Все великолепно. Но есть только маленький один нюанс. Зачитываю следующее письмо. Называется оно так: «Я люблю». «Здравствуйте, Сергей Николаевич. Вы сказали, что женщины могут присылать вам свои вопросы. Простите, что опять вам пишу. Я много лет повторяю, говорю и молюсь: я люблю Бога, я люблю. А когда я иногда говорю: я люблю себя, мне сказали, что так нельзя говорить. Почему нельзя? Не пойму. Мне сейчас 51 год, маме столько-то, она за мной ухаживает. В общем, еле хожу, не могу стоять. Проблемы по здоровью». То есть, когда она молится Богу и говорит: «Я люблю тебя», ей становится хуже, чем даже когда она говорит просто: «Я люблю Бога». А как же формула? А как же универсальное средство для лечения всех болезней? В чем здесь загвоздка и в чем загадка? А вот здесь очень важный момент. То, что позволено быку, то не позволено Юпитеру. Маленькому ребенку можно обкакаться описаться, это нормально, это ему позволено. А вот школьнику это уже не позволено. Другой уровень. Так вот, чем мы выше мы развиваемся, тем больше ответственности. Что это означает? Это означает, что когда мы мыслим как язычники, когда у нас немного любви, то у нас одни представления о Боге. Мы должны представлять себе Бога как справедливого, жесткого, милосердного в какой-то степени. Но для того, чтобы Бога представлять любящим, понять, что все, что идет от Бога, это благо, нужно переходить на другой уровень. Нужно выходить на этот уровень в других штанишках и чувствовать уже себя не детем в детсаде или в яслях, а уже школьником. В чем тут дело? Единобожие подразумевает соединение противоположностей. Это означает, что мы должны понимать, что Всевышний – это объединение всего, он олицетворение всего во Вселенной. Он троичен. Он за пределами всего, за пределами времени, и он в этом мире, этот мир создан им. Мир этот состоит из двух противоположностей. Мир непроявленный, тонких планов будущего, и мир проявленный, который мы видим. Так вот, человек создан по образу и подобию Божьему. Человек тоже троичен, в нем тоже соединяются противоположности. И это означает, что мы себя должны воспринимать как троичное существо. Как это? Это означает, что мы, по сути, божественны, что у нас есть высшее «я» и у нас есть низшее «я». И вот это наше низшее «я», глиняное, так сказать, если по Библии исходить, вот это наше низшее глиняное «я», оно грешно, оно несовершенно. И оно, устремляясь к Богу, должно меняться. И если это наше «я», не сдерживая себя, пойдет к Богу, то тогда будет либо распад, заболевание или смерть. Или сначала безумная гордыня, а потом опять распад и смерть. То есть несовершенное человеческое не может контактировать с Божественным. Наша душа вышла из Бога, и мы с Богом общаемся через душу. Физического общения с Богом быть не может. Духовного мысленного общения с Богом быть не может. Не выдержит наша психика этого. С Богом мы можем общаться только чувствами, душой, потому что душа пришла из Бога. Вот почему, скажем так, если читать Ветхий Завет, Авраам, Исаак, Иосиф, они все общались с Богом во сне, когда спит сознание и тело, когда они отрешены, когда душа открывается. Вот только тогда можно ощущать контакт со Всевышним, получать информацию. Вот это очень важно понять. Дальше. Что такое «я люблю себя»? Я люблю себя, а кто я такой? Если я – это только тело, то когда я говорю «я люблю себя», это означает, что я люблю свое тело, и чем больше я буду любить свое тело, тем больше я буду готов отречься от души, от духа, от идеалов, от справедливости, от милосердия, от любви ради своего тела. Поэтому для человека, который не понимает, что есть человеческое «я», говорить «я люблю себя» опасно. И говорить «я люблю Бога» тоже опасно. То есть любовь к Богу – это не просто любой человек взял, вот так щелкнул пальцами и сказал: «У меня есть любовь к Богу, и я теперь буду здоров». Нет. Любовь к Богу – это медленное, мучительное изменение нашей грешной, то, что называется, оболочки. Это раскрытие все больше нашего Божественного «я», и это развитие нашего человеческого «я». И физическое, и духовное, но в первую очередь нравственное. Поэтому, когда мы говорим «я люблю Бога», это означает, что мы должны быть готовы к изменению. Это означает, что каждый день я должен работать со своей душой, с характером, учась быть добродушным, смиренным, учась ограничивать свои потребности, сдерживать свои инстинкты, учась жертвовать и заботиться о других и понимать их. Любовь к Богу – это развитие, это изменение, это умение правильно конфликтовать с окружающим миром и правильно общаться. И вот когда я это понимаю, тогда, когда я говорю, что у меня, я люблю Бога, вот тогда у меня не будет каких-то проблем. Любовь к Богу подразумевает изменения, а если человек не хочет меняться, то помощь идет в виде болезни. Поэтому, если я хочу увеличивать любовь к Богу, я должен меняться внутренне. Душа меняется легче, чем меняется тело. Так вот, я должен меняться и душой, и телом. Я должен быть готов к любым новым ситуациям, к изменению образа жизни, к новому питанию, к новому отношению к людям, к новому отношению к себе. Вспомните Авраама. Он жил, ему было около 90 лет, наработанный, скажем так, благополучие, все есть, живи каждый день, потом умрешь, уже готовился к смерти, что еще надо? И вдруг является Всевышний ему во сне и говорит: ты должен уйти, ты должен бросить все это оставить и начать новую жизнь, и у тебя будут дети. То есть, ну только, так сказать, с точки зрения человеческой логики, только сумасшедший в это может поверить. И тот, кто цепляется за свое человеческое «я», тот, кто любит свое человеческое «я», для него это невозможно. Просто невозможно измениться. А тот, у кого душа на первом месте, то, что называется блаженный нищий духом, тот готов к любым изменениям. И вот тот будет выживать в ближайшее время. Сейчас начинает меняться весь мир. Сейчас все будет меняться. И насколько мы к этим изменениям готовы, насколько мы готовы развиваться, настолько мы будем правильно, так сказать, себя чувствовать. Вот возьмите 9 заповедей блаженства. Первое – блаженный нищий духом. Что это означает? Не сознание нами должно руководить, а именно душа, которая связана с Богом. Ум, сознание помогают. Они используют опыт накопленный и помогают, но они помощниками должны быть, а не руководителями. Блаженные плачущие. Кто такие блаженные плачущие? Те, кто не мстит. Когда меня обидели, если я не хочу мстить, я буду плакать. То есть плачет тот, кто не хочет отомстить. Почему блаженны плачущие? Те, кто видит божественную волю во всем, они понимают, что только люди их не обижают. Это от Бога. И они плачут, потому что Богу мстить нельзя. Блаженны кроткие. Те, кто могут усмирить свои инстинкты. Кстати, о золотом петушке. Вот кроткий, он не стал бы бросаться из-за красивой женщины, теряя свое достоинство и честь, и все. Кроткий усмиряет свои инстинкты и желания. Поэтому кроткому можно быть богатым, поэтому он наследует землю. Блаженное чистое сердце. Вот ощущение единства с другим людям, ощущение искренность душевная. Это есть чистота сердца. Это законы единства, законы любви. Блаженны ищущие правду. Что такое правда? Правда – это часть истины. Те, кто стремится к истине, стремятся к Богу и к любви, потому что высшая истина есть Бог, высшее познание. Поэтому, если вдуматься, и заповеди Моисея, и заповеди Христа – это заповеди любви и заповеди развития. И вот если мы готовы развиваться и любить, то тогда все болезни преодолимы. Нужно четко соблюдать систему приоритетов, нужно быть готовым к изменениям. А изменения скоро начнутся серьезные. И насколько мы каждый день меняемся, настолько нам легче будет меняться потом. Что еще? Еще желательно что понять. Ни одна система никогда не может быть законченной. Некоторые, прочитав мои книжки, думают: ну все, теперь я в шоколаде. Все болезни преодолеем, я защищен, все нормально. А вот это уже и гордыня пошла. Потому что понятие защищенности – это понятие стабильности человеческого. А стабильность человеческого, чем она выше, тем быстрее мы уходим от любви, от Бога. Поэтому не надейтесь ни на какую систему. Надейтесь на любовь души и принятие божественной воли. Что еще? А, пожалуй, хватит. А в вселенских духовных законах, я думаю, мы еще поговорим, разберем эту тему. И я думаю, мне нужно будет проанализировать Библию с точки зрения вселенских законов, зашифрованные в ней в виде притч различных, в виде различных фраз. Мы должны иметь четкие ориентиры. в современном мире. Для того, чтобы проехать по дороге и остаться в живых, нужно знать правила дорожного движения. Мы должны знать вселенские законы, законы развития души и законы правильного отношения к жизни и правильного поведения. Поэтому, я думаю, эта тема не одного семинара, она очень важная, и мы ее осенью продолжим. Но сейчас я вам желаю приятного отдыха с периодической работой, в первую очередь над собой, над улучшением своего характера, над готовностью к изменениям, и все остальное приложится. Все, спасибо, удачи, успехов, всего доброго.